Глава 25. «Ты хоть понимаешь, как я тебя люблю?» — спросил Дима, стаскивая с меня одеяло. «Нет, я этого не понимала. Более того, даже не догадывалась. То есть я надеялась, но...» «Неужели он это произнес?» Вцепившись в одеяло покрепче, я внимательно посмотрела на Диму. «Уж не хочешь ли ты сказать, что испытываешь нечто большее, чем обычную симпатию, что твое сердце замирает при виде меня, а душа кружится в вихре вальса?» «Именно так, особенно с вальсом согласен», — засмеялся Дима. «Ты выйдешь за меня замуж». «Где-то я уже слышала нечто подобное. Что-то последнее время мне часто делали предложения руки и сердца, и самое интересное, они исходили от одного и того же человека». Эти слова, конечно же, радовали. Точно капельки росы на тонких зеленых стебельках, они дрожали и переливались в моей душе. Но что отвечать и как себя вести, я совершенно не представляла. Хотелось сказать «да», вернее, крикнуть «да, да, да». Но стоит ли торопиться с ответом? Разве не должен Дима чуть-чуть помучиться, поволноваться, а то сейчас поймет, как сильно я его люблю, и возгордится? Ну и что, пусть поймет. Но, с другой стороны, ожидание так волнительно. Как же поступить? Согласиться сразу или через 5 минут? «Давай еще подумаем о том, как бы нам побыстрее разбогатеть», — произнесла я, вытаскивая из-под подушки кольцо, план дома и портрет Глафиры Сергеевны. «Катюшка, не заговаривай мне зубы», — ответил Дима, наблюдая с улыбкой за моими безуспешными попытками сосредоточиться. «Между прочим, совсем недавно ты дала мне положительный ответ». «Но тогда все было не по-настоящему», — пробормотала я, демонстративно разворачивая лист бумаги. «А сейчас я очень занята. Не отвлекай, пожалуйста. Вот первый этаж, вот второй». Дима сел рядом и закурил. 2 часа назад мы в 101-й раз ломали голову над планом, но так ни к чему и не пришли. Сейчас же, уткнувшись в чертеж, я старательно скрывала смущение и одновременно размышляла, сколько еще минут покочевряжется. Очень уж хотелось сказать это замечательное слово «да». «Ну как?» — с иронией в голосе поинтересовался Дима. «Результаты есть?» Я нахмурилась, демонстрируя бесконечную увлеченность поисками сокровищ. Терпение у Димы, видно, подошло к концу. Он взял кольцо Глафиры Сергеевны и произнес: «Катька, я тебя люблю. Ты согласна выйти за меня замуж или нет? А ну, давай сюда палец». Блаженно улыбаясь, я кивнула. «Не слышу». «Да, да, да», — выпалила я, светясь от счастья. Наконец-то кольцо вернулось на палец. Дима сгреб меня в охапку и стал нежно и долго целовать. «Да чего же хорошо, да чего же волшебно!» В голове пронеслось: «А вдруг бы мы не переехали в новый дом, и я никогда бы не познакомилась с Димой, никогда бы не узнала, как это прекрасно любить?» Нет, такого не могло произойти. Все случается тогда, когда и должно случиться. Кольцо соскользнуло с пальца и почти бесшумно упало на бумагу. Я посмотрела ему вслед, протянула руку и тут же одернула ее. «Посмотри!» — воскликнула я, указывая на план. Мебель на чертеже была нанесена символически, в виде не очень четких рисунков, изображающих диваны, шкафы и прочую обстановку. На нашей кухне посередине располагался неровный круг, ничем особо не отличавшийся от остальных обозначений. Кольцо лежало как раз на этом месте. Создавалось впечатление, что кто-то просто обвел его контур. Дима приподнял кольцо. «Я думала, здесь нарисован стол со стулом», — пробормотала я, чувствуя, как внутри закипает жажда деятельности. «Я тоже, но, похоже, это контур кольца», — задумчиво произнес Дима. «Значит, не случайно оно было в шкатулке с планом. Значит, здесь его место». «Так надо искать на кухне, в этом круге». Дима потер висок, взял портрет Глафиры Сергеевны, помедлил немного и положил его на комнату Ильи и Лизы. Портрет оказался в точности такого же размера, как и обведенный жирной линией прямоугольник. Сейчас, глядя на предметы, занявшие на плане свои места, я думала только об одном: Как же раньше мы не увидели столь очевидных вещей? И кольцо, и портрет как-то взаимосвязаны, — сказала я. В голове закрутилась мысль, оставалось только схватить ее за хвост. Мне кажется, ее рука не просто так лежит на плече, палец указывает на что-то. Дима вскочил с кровати и направился к шкафу. Вооружившись длинной линейкой и карандашом, он вернулся к плану. Разложил его на полу и сел рядом. Я, свесившись с кровати, замерла, чувствуя, что сейчас тайна будет разгадана. Первая линия стала продолжением указательного пальца Глафиры Сергеевны, вторая вышла прямо из острия синего сапфира. Следя за карандашом, я еле дождалась момента, когда можно было увидеть точку пересечения. «Ирония судьбы», — усмехнулся Дима. «Похоже, состояние Глафиры Сергеевны спрятано в центре комнаты Романа Соловейчикова, человека, не остановившегося ни перед чем, в поисках того, что лежало у него под ногами». Илья отодвинул ногой стопочку небольших полированных дощечек, почесал затылок и сказал: «Ну, искатели приключений, если все, что вы мне рассказали, окажется ерундой, новый паркет будете укладывать самолично». «Ладно», — отмахнулся Дима, — «мы готовы потратить на это весь медовый месяц». Вечером я вернулась домой вместе с Димой. Затащив Илью в библиотеку, мы поведали ему историю наших поисков. Пожалуй, такого выражения лица у брата я не видела очень давно. Безграничное удивление, помноженное на восторг. Долго убеждать Илью вскрыть пол не пришлось. Он хоть и подшучивал над нашим азартом, но все же верил в успех. Лиза с Мариной уехали к своим родителям с ночевкой. Илья не хотел волновать жену раньше времени, так что откладывать поиски мы не стали. В полу зияла приличная дыра. За 2,5 часа Дима с Ильей разворотили все до старого потемневшего кирпича. Я время от времени подключалась к разрушительным действиям, давая своевременные и бесспорно очень ценные советы. «Ломайте быстрее!» — потребовала я. «Да чего же ты нетерпеливая?» — улыбнулся Дима. «Не волнуйся, осталось совсем немного». Кусочки кирпича полетели в разные стороны. В воздухе повис запах тайны. Щекоча нос, волнуя душу, он заставлял меня неотрывно следить за происходящим. Я чувствовала, как подскакивает сердце и как нервы натягиваются в струны. Дима осторожно разобрал осколки, и я увидела серую крышку кованого сундучка. «Но этого не может быть!» — выдохнул Илья. «Иногда сказки превращаются в реальность», — ответил Дима. «Ура!» — воскликнула я. Читала Ирина Азимова.